К сожалению, — сказал он, — команду набирали срочно, так же быстро, как переоборудовали Йомимару. Мне подсунули несколько молокососов. На работе от них мало проку, вот еще и неприятности. «Подумайте, капитан, — сказал Эверсел, — какой бы разгорелся международный скандал, если бы с кем-то из моих детей, а ваших пассажиров, случилась беда? На берегу пароход ждет толпа голодных до сенсации журналистов. Что говорить, с таким грузом мне еще не приходилось иметь дело. Если хотите, я прошу врачей, чтобы они осмотрели вашего парня. В этом нет необходимости, мистер Эверсел. Он моряк, негоже мужчине обращать внимание на царапины. Я дам указания матросам, чтобы они больше не устраивали соревнований по борьбе. Отныне отношения экипажа с пассажирами будут только официальными». Последние слова капитана обрадовали Эверсела, но не успокоили. Врач по профессии, он знал, страсти так быстро не утихают, конфликт может повториться, и не ошибся. На другой день колонисты заметили, что стюарт прохаживается по судну, кого-то высматривая. Увидев Котовского, который спокойно сидел у левого борта, он взял в руки метлу и стал ею размахивать перед лицом воспитателя, явно провоцируя его. Котовский повернулся спиной. Тогда матрос обошел кругом и вытащил нож. Воспитатель по-прежнему вел себя спокойно, даже невозмутимо. Кто-то спугнул японца, и он направился в другой конец судна. Чуть позже к Эверсолу обратились несколько мальчиков. Матрос угрожал ножом и им. Подростки были взволнованы и вели себя нервно. Они собирались группами и громко обсуждали происходящее. Эверсол подошел к ним, просил разойтись, чтобы не усугублять ситуацию. Дети послушались и вместе с воспитателями спустились в трюм. Положение становилось нестерпимым. Эверсол и Брэмхолл уединились и больше получаса совещались, что же предпринять. 10 минут спустя Эверсел покинул свою каюту. Он был строго одет, и лицо его тоже было строгим и непроницаемым. Так выглядят дипломаты, которым предстоит сделать важное заявление. Переступив порог капитанской каюты, он сказал следующее. «Мистер Каяхара, не прошло еще и суток, как мы с вами обсуждали положение, создавшееся на Йомимару. Мы его нашли весьма серьезно. И вы обещали уже в ближайшие часы навести порядок на судне и призвать некоторых членов экипажа к соблюдению дисциплины. Я с своей стороны тоже взял обязательства и выполняю их. Детям запрещено собираться группами, запрещено вступать в разговоры с матросами, велено сдать перочинные ножи. На палубе и в некоторых других местах дежурят воспитатели, а также по моей особой просьбе и бывшие военнопленные. Это люди с военным опытом. Как видите, мы предпринимаем все возможное, чего нельзя сказать о вашем экипаже. Прежде чем продолжать, Эверсел посмотрел на Каяхару, тот сидел не шелохнувшись. Вам известно, капитан, что в отсутствии полковника Аллена, вплоть до прихода судна в Нью-Йорк, я выполняю обязанности начальника экспедиции. Следовательно, несу ответственность за жизнь и благополучие 800 детей. Вот почему я вынужден заявить вам следующее. Если кто-либо из членов экипажа будет приставать к русским детям или воспитателям без всякого повода, а тем более угрожать оружием, то я прикажу пристать в одном из кубинских портов и сдать нарушителей спокойствия под строгую американскую охрану, о чем сделаю соответствующую запись в журнале. Все дополнительные расходы, понесенные Красным Крестом, будут отнесены за счет вашей компании. Я не исключаю и другого. При необходимости я прошу военного присутствия и на борту парохода. В этом случае по приходу в Нью-Йорк договор о фракте будет прерван. «Мистер Эверсел, — сказал капитан, выдержав паузу, — я вас вполне понимаю и разделяю ваше беспокойство. Я намерен прямо сейчас пригласить к себе старшего офицера, боцмана и свободных от вахты матросов. Мы исправим положение». Убежден, что вам это удастся, мистер Каяхара. Нужно лишь проявить волю. Мы должны предотвратить не только мятеж на борту, но и мировой скандал, я имею в виду Москву. Сказав слово «мятеж», Эверсел запнулся, ему невольно вспомнился разговор с Алленом в Нью-Йорке. Вечером капитан, увидев Эверсола, стоявшего на палубе в окружении детей, спустился к нему. Они испытующе посмотрели друг на друга, а затем улыбнулись. Двое мужчин, у которых хватит терпения и ума, чтобы преодолеть любые трудности. Они вместе прошли с посудну. Пусть видят, их союз и согласие встанут на пути любого беспорядка. Час тому назад, — сказал Каяхара, — ко мне постучался стюарт и извинился за свою несдержанность. Это его первый рейс, только теперь он понял, что в море ведут себя не так, как на берегу, а по другим правилам. Его очень испугал возможный арест и высадка на чужом берегу. Он обещает, что подобное не повторится, готов извиниться перед вами и воспитателем. Понедельник, 23 августа 1920 года. Команда осознала серьезность ситуации и принесла Красному Кресту свои извинения за происшедшее. Японские моряки приложат все усилия, чтобы Йомимару шел быстрее и раньше закончил путешествие. Похоже, они держат свое слово. За последние сутки скорость увеличилась. Судно прошло 257 миль. Я поблагодарил капитана. Вечером мальчики и девочки пели на палубе. Светила полная луна, и море было спокойным. Это выглядело очень живописно. А главное, не было того напряжения, что в предыдущие два дня. Около 20 часов нас догнал пассажирский корабль, и к великому восторгу детей прошел мимо. Это был Кристобаль. Он был так близко от нас, что капитан забеспокоился и уже был готов изменить курс, но в это время Кристобаль сам изменил направление. Показания корабельного лага. Пройдено миль от Колона 833, от Владивостока 8938, до Нью-Йорка 1167. Из судового дневника Эверсол. Глава 24. Вдвоем. Сначала они ехали в разных купе, разделенных тонкой стеной. Райли стучала в деревянную перегородку, Мария стучала в ответ. А уж затем начинала дробно стучать пишущая машинка. Старенький, но надежный Ундервуд, который мама подарила ему еще в то время, когда Райли был студентом Вашингтонского университета. Куда бы его ни забрасывала судьба, он не расставался с двумя вещами — Ундервудом и курительной трубкой. К счастью, Мария оказалась очень способной к машинописи. Раньше она неплохо печатала на русском языке, а на острове освоила и английскую машинопись. Райли Аллен никогда не прибегал к помощи машинистке. Ни в колонии, ни прежде, когда работал в редакции «Гонолулу Стар Бюллетень». Клавиатура была как бы продолжением его пальцев. Мысль, рождаясь в голове, в одно мгновение, как по телеграфу, переносилась на белый лист бумаги. Другое дело с Марией. Скучное казенное дело превращалось для него в праздник. Она садилась к столику перед Ундервудом, двигала стулом, примиряясь к предстоящей работе, а потом поднимала пальцы над клавишами, готовая их опустить с первым продиктованным словом. Райли в такую минуту чувствовал себя дирижером.